применение более продвинутой, нежели ныне существующая, артиллерии и высокая выучка моих воинов обеспечили победу в этом, на удивление невероятно коротком, особенно для нынешних времен, но столь же ужасающе кровопролитном сражении. Не с нашей стороны, мы, безвозвратно, потеряли всего 2 латников и 12 пехотинцев, что в сравнении с вражескими, более 500 погибших и 200 пленных, являлось и вовсе исчезающе малой величиной. Не только это радовало наш дух, но и огромные припасы в обозе, запланированном под осаду Эври, и теперь это все перешло в разряд трофеев. А кроме того, множество знатных людей Нормандии и Пикардии оказались в нашем плену, среди которых выделялся адмирал Франции Жан де Лаэс. К сожалению, Жан, сир де Блинвиль, был найден на поле брани в развороченных картечью латах и, несмотря на предпринятые усилия по его спасению, отбыл в мир иной, обещая солидный куш в виде выкупов. Я и от предыдущего, собранного под кошелью и принесшего мне 30 тысяч ливров, пребываю в эйфории, а теперь еще один. Все-таки, выгодное это дело, война, но не для всех, подумал я, окидывая взглядом груды заколотых, зарубленных, простреленных тел. Мы задержались лишь на ночь, отдыхая и затрофеиваясь, и рано поутру вернулись в Эврё. Предупрежденные о победе горожане начали встречаться за полли до ворот города, криками и маханием различных предметов, приветствуя победителей. Вскоре до слуха донесся веселый перезвон с колокольни монастыря бенедиктинцев, посвященного святому Таурину, первому епископу Эври, который изредка перебивался басом колокола со звонницы собора Нотр-Дам. Встреча получилась торжественная и запоминающаяся, но только до определенного момента, а после последовал провал в памяти вследствие чрезмерного злоупотребления горячительными напитками. Ну, победа, вы понимаете, разбудил меня позыв мочевого пузыря, с трудом поднял в раз загудевшую голову, дернулся было зачем-то, куда можно нагадить, но ощутил какую-то сковывающую меня тяжесть на спине, обернулся оппа, а там чья-то гладкая, в сумерках, потому пришлось определять на ощупь, ляжка, многозначительно подумал я и скинул мешавшие. Ляжка даже не дернулась, ага, понял я, но отвлекаться, посчитав на данный момент менее существенным, не стал. Рука, по сформированной уже в этом мире привычке, скользнула под кровать, и точно, на положенном месте обнаружился некий сосуд, предназначение которого – служить сбором отходов человеческой жизнедеятельности. На пол полетела деревянная крышка, и я, наконец, смог избавиться от мешавших спать излишков. Облегченно вздохнул и вспомнил про присутствующую в одной со мной постели обладательницу некой ляжки. Или не обладательницы, а, да, ну, нахрен, что за пошлые мысли. Пощупал себя, блин, кроме камизы, нижнее белье, рубашка, ничего нет. Обернулся, но кроме светлого силуэта ничего не разглядел. Вздохнул, придется и дальше на ощупь. Потыкал рукой в предполагаемую ногу. Эй, тишина была мне ответом. Тогда подергал энергичней. Нога задергалась, вырываясь, послышался явно женский пьяный смех. Фу ты, слава богу, отпустил вырывавшиеся, и блин, спать-то как хочется, завалился обратно. Повторно проснулся уже к полудню, о чем недвусмысленно свидетельствовало заглядывавшее в окно солнце, благодаря чему сразу обнаружилось, что нахожусь я явно не у себя. Кровать с балдахином, гобелены и ковры на стенах, свечи в бронзовых подсвечниках, все кричало о богатстве хозяина этого помещения. Моя одежда обнаружилась сложенной на скамье, и я поспешил облачиться. Вчера было пофиг, а вот сегодня, на трезвую голову, показалось неприличным находить в доме у незнакомого человека в одном неглиже. Странные все-таки выверты наше сознание исполняет. Открыл дверь и вышел. В обе стороны во мрак уходил узкий темный коридор, и куда теперь? Прислушался. Где-то внизу что-то стукнуло, и кажется, это налево. Даже если и не так, я, как настоящий мужик, все равно последую в левую сторону. Ничего не поделаешь, все претензии к нашему создателю. Под немилосердный скрип половиц двинулся вдоль стеночки, пока коридор не оборвался еще более узкой лестницей вниз. Черти что, это что вообще такое? Но пережив приступ растерянности, продолжил исследовать окружающий мир. Впрочем, недолго. Спустившись на десяток ступеней вниз, уткнулся в запертую дверь. Но силы-то дурной у меня с избытком, да и напрягать что-то непонятное приключение начало, и потому, обнаружив преграду, со всего маху приложился к ней всей своей массой. Однако, как тут же и выяснилось, сильно поспешил. Дверь-то только на ощупь была крепкой, а в итоге, Она с легкостью необычайной оторвалась и рухнула. Ну, и я вместе с нею под истеричный женский визг. Как тут же выяснилось, таким экстравагантным способом я ворвался в комнату дебелой служанки, вкушавшей на досуге, чем Бог послал. После устроенного мною тарарама разобрать, чем именно оказалось решительно невозможно, по причине раскидывания по полу и последующего растаптывания, кое-как успокоил невесть, что вообразившую женщину, которая никак не могла поверить, что я не собираюсь с ней осуществлять противоправных действий, а просто мимо проходил. И поскольку она с непонятной настойчивостью переспрашивала несколько раз про это, а точно, то невольно заподозрил ее в желании обратного. Я с подозрением глянул на нее раз, другой, не, это точно не в моем вкусе. И вообще, Руссо туриста, облика морали, где тут выход? Выход обнаружился в противоположной стороне, все-таки надо было идти в другую сторону, но я же мужик, вот и облажался. Сопровождаемый служанкой проследовал в обратную сторону уже слегка знакомым маршрутом, благо он проходил уже при помощи горящей свечей, и потому не показался ни длинным, ни темным. После чего последовала очередная лестница, и я оказался в небольшой, примерно, 4×4, комнате с роскошно украшенным лепниной камином. Возле горящего огня обнаружилась обшитая красной тканью, что само по себе настоящее богатство, и набитая чем-то для мягкости скамеечка, а на ней девушка, одетая по-домашнему, в сюркой коту, с вещью, именуемой каль, на голове, или, если по-нашему, в чепчике, из-под которой выбивались белокурые кудри. Ее можно было назвать настоящей красавицей, по любым временам. Блондинка, с серыми волоокими глазами, и единственное, что портило, это круглое кукольное личико. Да, вы не ослышались. Увы, но в эту эпоху стандарты, предъявляемые к женской красоте, требовали вытянутую форму черепа. Мода она такая. Но я-то, имея отношение к этому времени исключительно случайное, не обязан следовать канонам, и потому залюбовался открывшейся картиной сочетания юности и красоты. Девушка, обнаружив рядом мое присутствие, немедленно встала, отложив в сторону какую-то вышивку. Присела в глубоком реверансе. «Господин, и это действие рассказало мне больше, чем любые слова. Несмотря на вызывающее богатство убранства дома, передо мной простолюдинка, возможно, из богатых бюргеров, дочь или...» Я обратил внимание на ее рукоделие, представлявшее собой маленькую рубашку, жена. А потом она выпрямилась, взглянула на меня с улыбкой, и я, до этого момента считавший, что уже все понял, снова запутался. Слишком уж взгляд у этой девицы был откровенен и прям, не принято подобное нынче. Будто бы таляшка ей принадлежала. Я даже оглянулся посмотреть, а точно ли это ко мне относится, но за собой даже давешней служанки не обнаружил. Последняя, проводив меня, исчезла, растворившись где-то среди темных коридоров этого дома. А вернувшись обратно вниманием к красавице, попал в перекрестие прицела ее взгляда. Как там у классиков? Бац, бац, и вот тут совсем не мимо, даже какое-то стеснение в районе схождения бре почувствовал. Но, здесь я облегченно выдохнул, девушка недолго меня гипнотизировала, тоже, наверное, почувствовав свою чрезмерную, особенно по этим временам, раскованность, и смущенно опустив чело к долу. Однако, я почти сразу заново напрягся, она специально, или это у них, Евиных дочерей, естественным образом так получается, но последнее действие она произвела так, что открыла великолепный вид на нежный изгиб шеи, частично, плеч и даже, краешком, того что ниже. Так, в который раз за сегодня напомнил себе, что Руссо турист и так далее, а потому, дабы снова не согрешить, нужно побыстрее отсюда сваливать. Милая, блин, что у меня с голосом? Скрипит, как несмазанное колесо. Кашлянул, дабы горло прочистить, пару раз в смущении продолжил. Милая девица, а как еще можно к ней обратиться, ведь ни имени, ни звания не знаю. Не проясните мне, где это я нахожусь. Девушка в ответ лишь прыснула, прикрыв рот тыльной стороной ладони и смеющимися глазами взирая на меня. Давно я себя столь глупо не чувствовал. Глава 24. Мое возвращение в лагерь ознаменовалось разговором с Мэтью. Я бы, по причине сомнительного самочувствия, с удовольствием перенес его на завтра, а лучше, и вовсе исключил из своего расписания, но поскольку тот сам приперся, не выгонять же, осведомился, с чем пожаловал. А тот в ответ, как мое самочувствие, причем с ехидцей неприятной, что аж скулы сводит. Потому, не стал выслушивать дальнейшие насмешки, перебив на полуслове темой, интересной мне намного больше. Откуда взялась эта женщина? Было думал, что шире мой помощник улыбаться не способен, но нет, ошибался. Тот ощерился, продемонстрировав мне все недостатки своей далеко не голливудской улыбки. А это уже у вашей светлости стоит поспрашивать, где это вы ее нашли? Как увидели такую кралю, так хвост распушили, что твой петух, я и половину тех слов, которыми эту простолюдинку одарили, не знаю, а после, подхватили под ручку и отправились к ней домой. Я смущенно потер лицо, надо же было так обмешуриться, меньше пить надо. Впрочем, все мы сильны задним умом, но ведь победа, как не отпраздновать. А она что, тоже пьяна была, а кто вчера не был? Ну, да, так оно все и было. Нехорошо получилось, а может случиться и чего похуже, если Марго узнает. Мэтью, ты это нежелательно, чтобы дама Делюни про этот случай узнала. Мэтью посерьезнел и с поклоном ответствовал. Честью клянусь, сеньор, я, могила, может быть, но там, на празднике, не только Мэтью присутствовал, есть же поговорка, на каждый роток не накинешь платок, а еще, что знают двое, знает и свинья. Тоскливо поморщился. Вот ведь угораздило меня, и не помню ничего, но все равно, стыдно, мало мне проблем. Помолчали. Мэтью поглядел, на мою слегка зеленоватую физиономию, да и предложи, надо полагать, по доброте душевной, может стаканчик бургундского, я чуть руками на него не замахал. Тьфу, тьфу, ты что, смерти моей хочешь? Тот в ответ лишь жизнерадостно заржал. Так, что-то мне эти издевательства надоели. Ты чего приперся-то, ни над кем посмеяться более? Мэтью замолчал, о чем-то призадумавшись, но почти сразу хлопнул ладонью по лбу. Да, чуть было не забыл, вчера же гонец в самый разгар праздника прискакал, но ты велел, как же это отбись? Кажется так, а что это значит? Я в очередной раз тяжко вздохнул, сколько и чего еще за вчерашний день не знаю, но на последний вопрос решил не отвечать, а то вскоре мне собственные подчиненные на командно-матерном начнут отвечать, как выучат. Так, понятно. И, из тех, что ты отправил присматривать за замками на сене, из тебя что, все клещами вытаскивать нужно? Тот, видимо представив эту картинку в мозгу, испугался. Сеньор, да, пошутил я, шутки у меня такие, дурацкие. Ты про дело расскажи. Я про дело, но заметив мой предостерегающий взгляд, со вздохом продолжил. Хорошие новости для нас. Когда капитан Руана отправился в поход на Эврё, то забрал почти весь гарнизон, оставив лишь малую часть из крепости Мулина. И, заметив мой недоумевающий взгляд, уточнил. Это южнее Руана, на нашем берегу Сены. Я задумался. Шанс действительно неплохой, в случае захвата замка Мулина противнику точно станет не до Эврё, так как это означает очередную блокаду главной артерии Парижа, Сены. Наконец, очнувшись, посмотрел на почтительно ожидавшего моего решения Мэтью и скомандовал, созывая совет. После выигранного сражения мой авторитет среди прочих капитанов вознесся на недосягаемую высоте, следствием чего стало выступление уже на следующий день в сторону Мулина отряда Пьера Десо, который, прибыв к крепости в первых числах августа, после небольшой рекогносцировки, уже второго числа этого месяца повел свой отряд на ее штурм, воспользовавшись подходящими природными условиями. Во время утреннего густого тумана его люди при помощи лестниц перебрались через стену и овладели воротами. Когда защитники проснулись, перед ними предстала разочаровывающая картина. Настежь распахнутые ворота, поднятая вверх решетка, и вливающийся в крепость поток врагов, и потому, наверное, в большинстве своем они предпочли сдаться. А спустя неделю, как я и предполагал, одна из французских армий, действовавшая южнее Парижа, которой командовали новый герцог Бургундский и маршал Бусика, срочно остановила очистку захваченных в междуречье Сены и Луары замков от рутеров и повернула на север, в сторону Мулина. И на этом я свою задачу по защите Эврё посчитал выполненной, предавшись ничего не деланию, в ожидании прекращения контракта, должного наступить в середине августа. Но еще до его окончания, мне поступили сразу два интересных предложения, и я взял время на раздумья. Первое предложение поступило от Пьера де Ландира, представителя короля Наварры в Нормандии. Тот весьма красноречиво убеждал меня продлить контракту, обещая увеличение оплаты, а также дополнительные воинские контингенты, которые вроде как должен был привести сюда, на север, принц Людовик Наварский. Обещал подумать, но если откровенно, то продлевать договор вовсе не собирался. Наварцам вряд ли удастся собрать здесь, слишком далеко от метрополии, силы достаточные, чтобы потягаться с французами на равных. На одну разбитую армию Франция выставит вторую, а у маленькой Наварры таких ресурсов нет. И что потом? Мне одному от всех врагов отмахиваться? Вот второе предложение было поинтереснее, хоть оно и попало ко мне посредством скота. Капитан, у нас такой из англичан имеется. В Британии возобновилась гражданская война, и обе стороны усиленно собирали под свои знамена сторонников. В данном случае предложение присоединиться прозвучало со стороны английского ставленника Жана де Монфора. И то, наверное, потому, что в последнее время я только тем и занимаюсь, что воюю против французской короны и ее вассалов. Предложение интересное, однако из той же категории, что и мое появление под кошелью развеять скуку и, так сказать, посветить лицом. Теперь и то, и другое вполне удалось. Скучать было некогда, а нарисовался я так, что хрен сотрешь, и нужно ли дальше так рисковать, теряя своих людей. В денежном выражении стало даже чересчур радужно, настолько, что уже в какой-то мере начало вызывать у меня опасения, не сплотятся ли, возбуждаемые завистью, окружающие с целью отобрать и поделить, по заветам, так сказать, великого математика Ленина. Ведь уже после захвата Турню и его богатого монастыря, мои финансы, даже несмотря на увеличение компании количественно и качественно, представляли собой мечту любого местного феодала и зависть этой категории населения. Теперь же, учитывая доходы от нормандской компании, а они весьма значительны, тут и богатые трофеи, и многочисленные пленники, среди которых присутствуют достаточно знатные и богатые персоны, мне становится нехорошо при одной мысли о том, сколько и чего содержится в моей кубышке. Не скажу, что это прямо запредельные суммы, но вполне сравнимые с доходами какого-нибудь среднего графства, это уже очень много. Потому, в этом плане, подписываться на контракт с неизвестным исходом – глупость. Опять же, почему неизвестным? Тут дело в вывертах моей памяти, по неизвестной причине, не помню из какого источника информация, на 100% уверенной в том, что герцогство Британь никогда не выходило из состава королевства французского. Вроде бы попытки предпринимались, но были неудачны. А не означает ли подобное, что англичане в Британии проиграют? Я в сомнениях. С другой стороны, по слухам, там планируют встретиться все, так сказать, партнеры по нашему клубу интересов, будут и французы, и англичане, и наварцы. Одни имена чего стоят: сэр Роберт Ноллис и сэр Джон Чиндас, Бертран Дюгиклин и Оливер де Мони. Славные имена, и записать рядом с ними свое весьма почетно. Кроме того, я же собирался с французами повоевать, ослабляя их, и здесь имеем хороший такой шанс. А единственный противник, которого в моей ситуации, по причине легитимности на владение захваченными мною землями, действительно стоит опасаться, Филипп Бургундский, безнадежно завяз в осадах замков. Сначала в районе Орлеана, а теперь под Мулино. Значит, решено, участвую. Вот таким образом я со своим отрядом и оказался в начале сентября около бретонской крепости Аре, расположенной на южном побережье этого полуострова, в компании осаждающих ее войск, возглавляемых Жаном де Монфором. Не один я привел к этому времени на помощь Монфору своих бойцов, многие известные капитаны поступили так же, в основном, конечно, из англичан, например, сэр Джон Чиндас, до недавнего времени исполнявший должность коннетабля Аквитании, сэр Роберт Ноллис, сэр Хью Калвли, сэр Мэтью Гурни, но присутствовали и французские рутеры, вроде бретонца Оливера де Клиссона. Сюда же поспешил с только что высадившейся в Шербуре наварской армии Эстаж де Абресикур. Надо полагать, у французов картина аналогичная, и значит, скоро, очень скоро, мы встретимся на поле брани. Как прибыл, посетил Жана де Монфора, а затем, сэра Чиндаса, по славе и заслугам назначенного командующим. В отличие от последнего, молодой, ему еще не исполнилось и 25 лет, граф де Монфор и Ле-Мари пока себя ничем на воинской стезе не проявил, а потому потребовался кто-то действительно понимающий в этом деле, и выбор пал на англичанина. И, надо сказать, лучшего и придумать было сложно. Достаточно того, что этот сэр был командиром во всех походах Эдуарда III и его сына, Черного принца, от победы к победе. Общением, что с нанимателем, что с командующим, остался вполне доволен. Люди попались сплошь душевные и не особо жадные, это я сужу по контракту. а душевность их выразилась в устроенном в честь моего прибытия пиршестве, но, как вскоре выяснилось, я несколько поторопился с их характеристиками, потому как эти застолья происходили с регулярной периодичностью, почти каждый день, за небольшими исключениями, подтверждающими правила, а бывало, что и совсем без причин, просто из желания сэров промочить горло. Я так не умею, и война такая мне быстро надоела, отчего принялся старательно придумывать причины. То я заболел, то, вот только что отбыл на другой конец лагеря, и когда вернусь, неизвестно. Визитеров мои закидоны стали раздражать, и от меня наконец отстали. А что вы хотели? Моя печень, а не казенная, и ладно бы пили что-то приличное. Я-то, раньше, до попадания, думал, феодалы нормальные вина пьют, а денатурат – это достижение наших безнравственных времен, но нет, и здесь все тоже и точно так же. Бывает, на особых мероприятиях появляется дорогое привозное, но в остальное время, а пьют здесь все и каждый день такую отраву употребляют. И кислое, и горчит, но если попадется сладкое, то этот вариант еще хуже, потому что основной подсластитель – свинец. И как такое пить, зная, что именно там намешано? Между тем осада шла своим ходом. Осаждающие заблокировали небольшую крепость на правом берегу реки Лож, захватили расположенный на противоположном берегу портовый городок Сен-Густан, и на том успокоились в ожидании, когда у осажденных закончится пропитание. И это было вполне объяснимо, несмотря на малые размеры, замок на высоком холме, построенный прежними герцогами в качестве своей резиденции, выглядел весьма мощным, захват которого штурмом вполне мог вылиться в неприемлемые потери, чего обе стороны старались избегать. Конечно, кое-какие боевые действия происходили. Лучники постоянно тренировались друг на дружке, а нередко звучал призывный звук рога, и в бою сходились двое рыцарей из самых нетерпеливых. Но это все было не то. Ожидания от этой осады были несколько другие. Мечталось увидеть работу осадных орудий или сооружение осадных башен, то есть того, чего еще лицезреть не доводилось, но, увы, в то же самое время, но в Нанте, супруга Карла де Блуа, соперника Жана де Монфора в деле обладания герцогской короны, провожала того в поход словами, чему оказались свидетелями некоторые бретонские бароны. «Супруг мой и господин, вы идете ныне, защищая свое законное наследство и мое, которое захватило и долгое время удерживает самым преступным образом и вопреки всякому праву сеньор Жан де Монфор, как о том ведомо Богу. Поэтому, самым настоятельным образом прошу вас и умоляю, не слушать ни о каком договоре или соглашении, которое вам могут предложить, так как нашим должно быть все герцогство целиком». И Карл клятвенно заверил свою благоверную, что приложит к тому все свои силы. Неспешная осада замка Ри закончилась на исходе сентября. К этому времени, гарнизон крепости, исчерпавший все свои возможности после почти трехмесячной осады, объявил о своем желании сложить оружие, если до дня святого Михаила, 29 сентября, их сеньор не поспешит на выручку. Подобный исход имел бы печальные последствия для Карла Блуэского, существенно сократив число его и так немногочисленных сторонников в герцогстве. Такого Карл допустить не мог, и потому двинул давно собираемую в Нанте армию Кари. 2500 копий, до 4000 воинов, со всей Франции собралось под его штандартом, множество знатных сеньоров и славных капитанов присоединились, желая посчитаться с англичанами. Немного более, чем собралось в лагере Жана де Монфора, более 3000, и, быть может, именно этим обстоятельством объясняется то, что сэр Чиндос, едва 27 числа французские войска появились в близлежащем аббатстве Нотр-Дам-де-Ланва, немедленно отвел войска из Сен-Густана на противоположный берег. На следующее утро в городке появились французы, но оценив нашу позицию, атаковать через расположенный здесь брод, для контроля над которым и был построен замок Ри, не решились. Они переправились через Лож позже и значительно севернее, в болотистой местности. Обнаружив переправу, туда немедленно выдвинулся сэр Джон Чиндос, в сопровождении прочих, в числе которых присутствовал и ваш покорный слуга, капитанов и знатных сеньоров. Прибыв на место, мы увидели уже развернувшиеся в полки боевые порядки французов, как обычно, три колонны и арьергард, чему способствовал хороший обзор. Противник находился в низине относительно нас. Сэр Джон, окинув взором вражескую диспозицию и настоящий лес штандартов, сильно озаботился. «Бог мой, Кажется, здесь собрался весь цвет французского рыцарства. Затем обернулся к нам и воскликнул: «Мессиры, пришло и наше время строиться, ведь враг подал нам пример». На что один из английских рыцарей, здесь их как тараканов, всех по имени и не упомнишь, почтительно, но резонно, заметил: «Сэр, мы готовы, но, поскольку среди нас нет никого более знающего в этом деле, чем вы, ждем ваших распоряжений». После чего Чиндас принялся делить нас на отряды, аналогично противнику. В результате я со своим отрядом оказался на правом фланге вместе с мессирами Оливье Деклиссоном и Эсташем де Абрисикуром и сэром Мэтью Гурни. Центр наших боевых порядков заняли бретонские отряды Жана де Монфора и четырехсотенная компания сэра Джона Чиндаса, а левый фланг прикрыли англичане Налиса, Хьюитта и Барли. В каждом полку было примерно около 1000 воинов. Но с арьергардом возникла заминка, вернее сказать, с его командиром. Сэр Хьюго Калвли, которого Чиндас сватал на эту должность, решительно тому воспротивился. «Сэр Джон, прошу вас, отдайте командование арьергардом кому-нибудь другому». И поскольку Чиндас настаивал на этом назначении, в отчаянии закричал, потрясая руками: «По какой причине вы выделили мне такое назначение? И почему я не гожусь, почему мне не подобает занять место в передних рядах, как другим?» Расценивая это назначение как нанесение ему величайшего оскорбления, на что, терявший терпение, сэр Джон раздраженно спросил: «А кого еще? Либо вы, либо я. Теперь подумайте, что может быть самым разумным». И пришлось бедному сэру Хьюго взять на себя командование выделенными в качестве резерва 1500 воинами. А я смотрел на этот цирк и думал: «Хорошо, что у меня свой отряд, в котором такого точно случиться не может». Не может же, мы изготовились к битве, выстроившись в боевые порядки, представляя собой великолепное зрелище. Трепыхавшиеся на ветру многочисленные знамена и вымпелы, блестевшие на солнце богато отделанные доспехи и обнаженное оружие, изготовленное в желании пролить кровь врага. Но не сегодня. Пока мы строились в полки, в сторону французов отправился некий сеньор Бомануэр, знатный бретонский барон, находящийся в нашем плену и по этой причине свободно перемещающийся между армиями. Он дал слово чести, и этого, как ни странно, оказалось достаточно. Вот такие интересные времена, когда слово и дело не расходятся между собой. Барон этот повез предложение начать переговоры. Жан де Монфор был не уверен в исходе битвы, и оно увенчалось частичным успехом. Стороны договорились заключить перемирие до восхода солнца следующего дня. Глава 25. Аре. Герцогство Британь. 29 сентября 1364 года. Утром, однако, переговоров не получилось. Едва на рассвете сеньор де Бомануэр вернулся с французской стороны, как был остановлен сэром Джоном Чиндасом. «Сеньор, — сказал сэр, — хочу предостеречь вас, чтобы вы более сюда не ездили. Мои люди недовольны вашей миссией и могут убить, ежели появитесь среди наших рядов». Это было то, что сэр Чиндас обсуждал еще прошлым вечером с другими английскими капитанами. Те хотели сражаться. Ненависть к французам и желание наживы толкали их в сторону риска, в бой. «Ступай к своему сеньору и передай, что переговоров больше не будет. Будь что будет, но мы будем сражаться». Огорченный подобным неожиданным финалом своих усилий, де Бомануэр, он действительно возлагал надежды на свою миссию, ибо, в отличие от пришлых, французов и англичан, хотел мира своей родине, был вынужден вернуться в ставку Карла Блуэского и передать ответ сэра Чиндаса. И если большинство бретонцев предстоящему кровопролитию не обрадовались, то понаехавшие, привлеченные, как и все наемники, запахом крови и больших денег, французы, наоборот, были в восхищении, ибо и сами склонялись к подобному. Один из тех, кто давно и прочно забыл, что такое мирная жизнь, и для чего она собственно нужна, Бертран Дюгиклин, обращаясь к своему сеньору, так выразил их устремление: «Только прикажите, и я тотчас верну вам, монсеньор, герцогство, очистив от всех этих жалких людей». И криками был поддержан множеством сторонников Карла Блуэского, но не всеми, и это меньшинство недовольно скривилось, не осмелившись, перед лицом обвинения в трусости, возразить знаменитому капитану Дюгиклину, а некоторые, из числа бретонцев, пошли даже дальше, немедленно покинув ряды французов, ведь среди тех, от кого предполагалось очистить Британь, были их знакомые, друзья, а то и близкие родственники. Однако преобладающее количество дворян хотело сражаться, видя в этом надежду на славу и богатство, и потому Карл Блуэский, держа в памяти и наставление супруги, воскликнул: «Пусть Бог поможет правому! Во имя Господа нашего и святого Ива, мы выступаем!» В это же время сэр Джон вернулся к Жану де Монфору, стоящему в окружении капитанов. «Что сказал сеньор де Бомануэр?» — с любопытством спросил претендент на герцогскую корону. «Карл Блуаски не намерен более вести переговоры. Он будет сражаться при любых обстоятельствах, либо оставшись герцогом, либо погибнув в бою», — солгал, как он полагал, из добрых побуждений, сэр Джон. Де Монфор почувствовал сожаление, ведь, несмотря на собравшуюся большую армию, чувствовал неуверенность, да и по большому счету, нежелание проливать кровь своих земляков, а потому предпочел бы договориться. Но, поскольку ситуация сложилась следующим образом, скрыв свои истинные переживания, бодрым голосом произнес: «Клянусь святым Георгием, и я желаю вступить в бой, да поможет Господь правому делу. Прикажите развернуть наши знамена». Маховик войны медленно, но верно раскручивался в своей неумолимости. Около 8 часов утра, когда солнце уже полностью поднялось над горизонтом и осветило плотно построенные вражеские ряды, французы под звуки труб сделали первый шаг в нашу сторону. Шагом, ибо обе стороны предпочли биться в пешем порядке. Битвы при Креси и Пуатье наглядно продемонстрировали чрезмерную уязвимость коней перед стрелковым обстрелом, с неприятными последствиями для всадников. Сильно проредив количество любителей конных атак и став неким своеобразным фильтром эволюции, после которого выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся обстоятельствам. Медленно продвигаясь вверх по склону холма, французы достигли зоны поражения, и в воздух взлетели сотни пернатых вестников смерти, стрел. Однако, в отличие от вышеупомянутых сражений, сегодня был не их день. Слишком хорошо были забронированы латники, в этом плане эволюция тоже не стояла на месте, к тому же плотно прикрытые большими щитами, и оттого редкие стрелы достигли своих целей. Напрасно знаменитые английские лучники рвали себе жилы, расходуя боезапас, противника это не остановило. Тот почти без помех поднялся на возвышенности и схватился с нами в ближнем бою. С грохотом и треском столкнулись копья, закричали пронизанные железом люди. Следом в бой вступили воины, вооруженные коротким оружием, топорами, мечами, клевцами. Стройные ряды почти повсеместно разрушились на отдельные схватки с хеканьем и рычанием рубившихся воинов. И вскоре стало очевидным, что эта битва не чета предыдущим, намного более ожесточенная и беспощадная. Нередко, глаз выхватывал картину безжалостного воина, с ожесточением рубившего уже упавшего врага, который в беспомощности своей с мольбой и надеждой протягивал к тому безоружные руки, но напрасно, получая лишь немедленную погибель. Я бы понял подобное. Рутеры и сами не агнцы, и нередко таким образом отфильтровывают, что называется, зерна от плевел, богатых от тех, с кого нечего брать. Но это происходит по обычным для любого времени меркантильным соображениям, а здесь-то рубит без всякого разбора. Очевидно, подспудно движимые стремлением непременно убить, демонстрируя запредельную ненависть. Если бы не видел собственными глазами, ни за что не поверил, что это те самые англичане и французы, что в будущем едва не шведской семьей живут. Какие интересные, однако, кульбиты, история выделывает. Вражеская волна докатилась и до наших стройных рядов, и остановилась, истребляемая падающими сверху лезвиями алебард. Не спасали ни щиты, ни лучшая броня от такого, а потому противник отшатнулся, выходя из зоны досягаемости этого страшного оружия. А те, кто не успел, или решил проявить геройство, и такие отмороженные присутствуют, вернее, присутствовали, но недолго, отправились прямиком на небеса. Теперь соревновались в ловкости лишь копейщики, но и тут у нас было преимущество в длине древка, наши 4-метровые дрыны против укороченных 2-метровых у французов, выигрывая у соперников с разгромным счетом и не позволяя врагам даже приблизиться. А если последнее им как-то и удавалось, они снова попадали под удар алебард, и ситуация возвращалась к изначальной. Так продолжалось некоторое время, но только пока французы не продавили соседей. В этот момент и мне, располагавшемуся с десятком охранников рядом и чуток сбоку от нашей баталии, пришлось схватиться за свой шестопер, прикрыться щитом, а затем толкнуть его вперед, выводя врага из равновесия, и ударом шестопера смять бацинит. Еще один противник упал на землю, который уже, третий, пятый, я уже со счета сбился. Внезапно почувствовал, что в окружающем мире что-то сильно изменилось. очень чувствительно прочувствовал. Сначала с трудом отклонил оружием тычок Глефы, но тут же скривился, получив пусть и ослабленный щитом, но тем не менее, достаточно болезненный удар отскок топором по пластинчатой защите бедра, а следом, удар копьем в спину. Я перестал понимать, что происходит, где охрана. Оглянулся, но ее, должную прикрывать мою спину и фланги, на положенном месте не оказалось. В ближайшей доступности, по крайней мере, округом, куда ни брось взгляд, увидел в смотрящих на меня незнакомых глазах лишь ненависть и жажду убийства. По меньшей мере четверо воинов одновременно накинулись на меня, двое с копьями в руках, остальные – с секирами. Кое-как выпрямился под градом сыпавшихся со всех сторон ударов, и если латы защитили от большинства, то, к сожалению, не от всех оставивших на броне отметины в виде вмятин, а кое-где – и небольших дырок. Особенно неприятным оказался удар давишни копьем в спину, расковырявший броню, гамбизонной мою бочину. Я почувствовал, как скрипнуло железо по моим ребрам, а после под одеждой и далее, по ноге, заструился теплый ручеек сукровицы. Затравленно оглянулся в поисках выхода, не обнаружил, и вынужденно с трудом при помощи щита и оружия заблокировал следующие удары, но одно из копий, опять копье, нашло уязвимое место и пробило латы на голени, и я захромал, отступая под натиском, чувствуя враз похолодевшей спиной вставшую там старуху с косой, но не желая принимать подобное. И, слава всем богам, в момент, когда я, истекая кровью и из последних сил отмахиваясь, готовился узнать, есть ли что-нибудь там, за кромкой, кроме мрака, услышал накатывающий громовой крик: «Святой Георгий, это сэр Калвли ввел в бой наш резерв!» И я, сменившись настроением от отчаяния к восторгу, едва радостно в ответ не закричал: «Давай, родной!» Мои оппоненты тоже услышали, трудно не обратить внимание на подобное, и заозирались в поисках опасности, чем я и воспользовался, шестопером перебив одному из них руку с оружием. Мы еще обменялись ударами, вмятинами на латах и синяками под ними, но тут противнику стало не до этого, ко мне пробились мои соратниками во главе с Арманом де Апиак, командиром моей охраны. Вот только сегодня был не его день прикрывать мне спину, а заместитель Армана, некоего дворянчика Готфрида. Но вот его-то среди воинов, закрывших меня собой от врагов, почему-то и не было. Едва подумал, что все, прорвался, в очередной раз, и, будто силы покинули враз, перед глазами замелькали мошки и свет погас. Очнулся уже в лагере, в своем шатре, на собственной постели, мокрый от пота и кое-чего еще, не при дамах будь сказано, и перевязанный подобно мумии, ослабевший от потери крови и многочисленных ранений. При тусклом свете свечи обнаружил возле своей кровати какую-то женщину, возрастом, стоящим на пороге перехода в бабушки. Она, изображая из себя сиделку, видимо, сильно притомилась, и теперь, привалившись головой к стенке, сладко посапывала. Мне приспичило повернуться на другой бок, и я попытался проделать это самостоятельно, но лишь потревожил свои раны. Боль оказалась настолько велика, что у меня невольно вырвался стон. Сопение рядом немедленно прекратилось, почти сразу сменившись криком, отозвавшимся колокольным боем в моей голове. Принц очнулся. От резко усилившейся боли в голове в глазах потемнело, и я поневоле смежил веки, а открыв повторно, обнаружил возле постели многочисленную толпу соратников. Здесь были и Мэтью, и Арман, и Поль, и многие другие, даже и безымянные для меня. Скользнул взглядом по взиравшим на меня лицам, полюбовавшись оттенками выражения на них от надежды до беспокойства, и устало прикрыл глаза. «Лекаря сюда!» — услышал команду Мэтью. Далее меня ворочили, что-то спрашивали, я отвечал «наверное», и очень часто не впопад, а потом незаметно для себя отключился. Следующее мое пробуждение случилось утром, так я интерпретировал заглядывающие в просвет висевшие возле горизонта солнце. Мне меняли бинты и было больно, но перетерпел. Наш штатный коновал не удовлетворился моей перекошенной физиономией и скрипом зубов и с заботливым видом поинтересовался моим самочувствием. «Хреново», — подтвердил очевидное. Выдавил и закашлялся. Лекарь бросился помогать удобнее лечь. Я отдышался и попросил: «Позови Армана. Вам нельзя, это приказ». Сорвался на вздумавшего качать права доктора. Аж вспотел от нахлынувших эмоций. Тот сердито посмотрел, но воспротивиться приказу не осмелился. Ждал недолго. Видимо, требуемый мне человек находился не очень далеко, потому что практически сразу за отбытием доктора, Шторка снова колыхнулась, и возле кровати остановились ноги начальника моей охраны. Устало разлепил веки и взглянул ему в глаза. «Садись и рассказывай», — тихо попросил его. Арман присел на скамейку и немного неуверенно, по-видимому, не совсем понимая, к чему это повеление, ведь просьба начальства для подчиненных – всегда приказ, даже если он оформлен в виде просьбы, начал рассказ. «Мы победили», и глянул на меня, проверяя реакцию. «Тоже мне», – открыл бином Ньютона. «Ясен пень, иначе бы вокруг меня не соратники были, а враги, или и вовсе, в случае совсем хренового расклада, черти с вилами. Но вопрос про другое. Что с охраной?» – прошептал. «А». Арман понимающе кивнул головой, но тотчас, мгновенно помрачнев, опустил голову и, чуть погодя, глухим голосом поведал: «Из того десятка, что при вашей светлости находились, лишь троих нашли. Одному голову размозжили, двоих прирезали, сзади, в спину. Остальные пропали. Дальнейшее уже неважно, умному достаточно». Я устало откинулся на подушку и прикрыл глаза, но не уснул, а некоторое, весьма короткое, время пытался анализировать, пока хватало сил. Но организм явно был к такому не готов, что и продемонстрировал, погрузив меня, в очередной раз, в безмолвную тьму. Впрочем, даже если бы был здоров, более того, что и так было ясно, за меня взялись всерьез, додумать не сумел бы. Кто инициатор? Тоже очевидно, враги, которых я на удивление наплодил за время моего пребывания в этом веке предостаточно. Почему предала охрана, а все обстоятельства говорят об этом? Вот это хороший вопрос, но и ответ очевиден. Набор производился по принципу опытности в военном деле и умелости в обращении с оружием, а не с учетом верности, как, наверное, должно быть. Но все мы крепки задним умом, а ведь опыта у меня в этом деле не имеется, откуда бы. Значит, учимся через ошибки. Хотя, если бы принцип набора изменился, кто гарантирует, что результат получился бы другим? Я, например, нет. По итогу, большинство выбранных оказались происхождением либо из дворян, либо из дворянских ублюдков-бастардов или бывшими сержантами из дворянских дружин. Что таким людям можно предложить? Землю, титул или деньги, в качестве заинтересованности? Кроме последнего, предложить мне и нечего, в отличие, кстати, от противной стороны, а ведь земля и титул для выходцев из дворянского сословия – это важнейший стимул внесения службы. Не додумал, полагая, что став рутерами, те порвали с прежними идеалами. Вот и предали, потому что возникла возможность охранить клятву схизматику. Кто же в этом мире посчитает ее серьезной? Наверное, только я. Ведь любой встречный капеллан с радостью снимет с твоей души этот несерьезный грешок. Была бы клятва единоверцу дана, другое дело. Но все эти размышления посетили мою голову сильно позже, когда перестали донимать боли и я смог адекватно мыслить. Пока же мне было сильно не до того. Становилось то лучше, то хуже, а еще, существовала необходимость покинуть окрестности Ари, мы сильно загостились. И потому, спустя еще неделю стояния, после битвы, и обсудив не небольшом совете, я как раз почувствовал себя чуточку получше, было решено более не тянуть, возвращаться во свояси. Дорога назад, домой, да, вот такой у меня дом, ведь другого в этой эпохе так и не заимел, плохо отложилось в моей памяти. Все болело, раны снова воспалились и подгнивали, меня лихорадило, бросая то в холод, то в жар, и от всех этих невзгод я частенько уплывал в другие миры, где было не так больно и страшно, где было покойно и тепло, но и этот мир не хотел отпускать. В моменты просветления я видел возле себя знакомые лица товарищей по оружию, нашего недодоктора, и а вот лицо этого седого бородатого мужика в черном и с крепкими руками, мне незнакомо. Оценил их, когда он принялся крутить меня и щупать болячки, отчего после его ухода у меня в глазах долго стояли слезы, а члены дрожали. Но, даже несмотря на эти неприятные вещи, я не торопился с вопросами. Во-первых, совсем не до них, а во-вторых, какое-то безразличие овладело мною. В таком апатичном состоянии тела и духа я встретил проплывшие надо мной дырявые, специально проделанные в потолке проездного прохода противоштурмовые отверстия, своды ворот уже родного замка Мерси. Глава 26. Замок Мерси. Герцогство Бургундское. Рождество 1364 года. Потом были крики, слезы и мои покои в донжоне, ставшие для меня всем миром на долгие недели. Как я понял из разговоров, нередко происходивших прямо возле моей постели, а чего стесняться, сеньор все равно ни на что не реагирует, Раны удачно закрылись и болезнь, вроде как, отступила. Но наш лекарь-самоучка не знал слова «психология», а потому мучился в сомнениях, что с его господином такое. И, если честно, я и сам этого не понимал. Был бы тут дипломированный специалист по этому профилю, наговорил много умных слов. Депрессия, компрессия и прочее. Сомнительно, что это помогло, но ситуацию, возможно, сделало более ясной. Но, поскольку таковых не то что рядом, а вообще в этом мире не существуют, меня опять мучают смутные сомнения, а что, и так можно, в их отсутствии приходится до всего додумываться самому, быть может, просто устал и произошел общий и резкий, спровоцированный ранением, спад здоровья, а может и я склонен именно так думать, случился откат изменений, произошедших при переносе, помните, ну, профессор Су, мысль такая меня посетила по причине отсутствия прежней регенерации, за счет которой некогда удалось даже руку восстановить. А нынче и пару дырок, относительных, конечно, обычному человеку и подобного для летального исхода достаточно, заживить неспособной, перемены, что называется, налицо. Таким манером закончился ноябрь, начался декабрь, и где-то за углом замаячило Рождество. Однажды утром, я проснулся от многоголосицы за окном, полежал, пытаясь понять, что происходит, и, для самого несколько неожиданно, почувствовал приступ любопытства, зовущий меня к окну. Я прислушался к нему, отвел рукой шелковую шторку балдахина, прищурился на бьющее в глаза солнце и улыбнулся, жить хорошо. Таким вот интересным образом я почувствовал тягу к жизни. Самостоятельно поднялся, но, сделав лишь пару шагов, понял, рано, поспешил жить, и пришлось заново учиться ходить, есть, разговаривать. Хорошо, хоть не с той скоростью, что происходило в детстве, с рождения. Будь это так, я бы, наверное, умер от тоски, едва представив, что через год начну ходить, а через два, говорить. Мне на реабилитацию понадобилось всего неделя. Говорю всего, но испытываемые ощущения были несколько другие, сродни вопросу. Когда же, но и после, когда стало можно, я не спешил вмешиваться в налаженную жизнь или устоявшиеся в мое отсутствие процессы управления, решив понаблюдать. Замок жил своей жизнью. Разбудивший меня шум за окном ознаменовал собой открытие новой рождественской ярмарки. Командиры продолжали тренировать нашу маленькую армию. Казна была по-прежнему полна, в окрестностях отсутствовали враги, которых срочно требовалось нагнуть, и я даже почувствовал некоторое разочарование своей кажущейся ненужностью. Правда, продлившееся недолго, к сожалению, эти изменения были связаны с неприятным событием. Началось с появления на моем пороге дамы Делюни. Почти с самого начала, когда меня привезли будто мешок картошки, тяжелого, безвольного и рассыпающегося на части, она исчезла со всех моих радаров. На тот момент было параллельно, а вот сейчас по этому поводу возник вопрос. Я ведь не навязываюсь никому, могу и вовсе уйти в ночь и раствориться там навеки, но можно же хотя бы слово напоследок услышать и самому ответить. Почему, и если это почему существует, то можно же глядя глаза в глаза сказать, ведь неправильно промолчать, внезапно показав спину, быть может даже без причины, и тем ударив лишь сильнее. Именно так получилось с Марго, но, может быть, хоть сегодня что-то прояснится, нынче дама Делюни через свою служанку осведомилась, готов ли сеньор принять ее. Конечно, готов, и давно. Давно не виделись, я вопросительно и с намеком посмотрел на Марго. Она опустила голову и отвернулась к окну. Солнечный свет мягко очерчивал ее силуэт, рук, лица, шеи, создавая ореол в волосах, я невольно залюбовался. Все такая же красивая, так я думал, пока она не повернулась ко мне лицом, на котором промелькнуло что-то доселе незнакомое и какое-то чужое мне выражение, и в голове сам собой возник вопрос, а точно ли она все такая же? «У меня хозяйство, замок», — холодно и отстраненно произнесла она. «А еще, день нечетный и голова болит», — закончил за нее в уме. «Как говорится, кто хочет, тот ищет возможности, а кто не хочет, препятствия». Неужели она теперь перебралась в категорию последних, и внутри, в предчувствии неизбежного, все сжалось? «Да, да, конечно, раз надо, я ничего против не скажу». Вот тут, наконец, и у нее увидел нечто похожее на волнение, но несмотря на эмоции ее тон по-прежнему был тих и спокоен. «Я ведь не нужна тебе», а озадаченно глянул на нее, откуда такие странные мысли. «Я как бы, ранен был, начал было, но тут же остановился, по причине того, что больно уж на какое-то оправдание смахивает. А я должен оправдываться? Да, ты был ранен и чуть не умер, а тебе все равно. С неожиданной экспрессией выдала Марго, отчего я опешил. Мне все равно, кому еще не все равно, если не мне. Что-то она меня совсем запутала. А если бы ты умер, не приняв святого причастия, загубил бы свою бессмертную душу. Так, так, кажется, что-то проясняется. Наша песня хороша, на стене висит мочало, начинаем все сначала. Под влиянием церковников, в частности, отца Бартоломео, подобные обвинения с ее стороны, правда, не такие агрессивные, случались и ранее, потому даже спорить не буду, ибо бессмысленно, уже пробовал. Результат, думаю, вы уже поняли. Лишь тяжко вздохнув, опустил голову и в такой позе произнес: «Мы же говорили об этом. Чего ты опять-то от меня хочешь, дурак?» Дама Делюнье стремительно покинула мои покои, и, хотя входная дверь в мои покои, толстая и монструозная, закрылась с мягким стуком, мне представилось, что наоборот, с ужасным грохотом. Наш маленький кораблик любви и надежды столкнулся с неожиданными подводными рифами бытия, что еще удивительно. Как будто, разговоры о моей вере перешли на новый уровень, скандальный, что тому послужило причиной. Мое тяжелое ранение и соответствующие ему нехорошие ожидания, наложившие свой отпечаток на только что произошедший разговор, или же в мое отсутствие случилось нечто, чего не знаю и по этой причине не придаю значения, но в этом явно необходимо разобраться. В дураках ходить я очень не люблю. Вызвал безопасника Жака и поинтересовался у того, все ли ладно, на что последний радостно отрапортовал, что все в ажуре. Правда, после наводящих вопросиков довольства у него стало поменьше. Что ты можешь рассказать о даме Делюни? Ничего, у тебя что, даже стукача, новый термин, но не явление, принесенное мной из других времен, куда катится мир, в ее окружении не имеется, а что еще ты не подумал? Так, недовольство выразил, а теперь попробуем зайти с другого края. Не появлялись ли в мое отсутствие какие-нибудь новые люди в округе, вообще, и возле сеньоры, в частности? Вот тут он снова восстановил цвет лица, оживившись. Есть такой человек, нарисовался, и, как вы, сир, любите говорить, хрен сотрешь. Ты бы заучиванием моих слов поменьше увлекался, мне от тебя нечто другое необходимо. Что по этому человечку рассказать можешь? Монах, бенедиктинец из Шалана, в оборот не брали, вы же сами, сеньор, воспретили мне конфликтовать с Апимом для народа. А что такое Апим? Эх, ты, темнота, не знать, что такое Апим, тьфу, ты, опиум. А, может и замечательно, что пока этой гадости не ведают. Хотя, вот за Восток говорить не берусь, кальян там уже научились курить, или еще нет, ладно, не о том думаю. Ты же про церковь говоришь, вот это и есть натурально он самый. А монаха этого, чую, трясти надо, следующее покушение могу и не пережить. Вот что, считай, ситуация у нас чрезвычайная, а потому всякие ограничения по таким действиям на неопределенный срок отменяются. Бери монаха за жабры и тряси, как грушу, но чтобы результат был. Ага, то есть, слушаюсь, сир. А за жабры, это как, за что ухватишь, то и будет жабрами. Однако, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Не получилось у меня поговорить с этим монахом, исчез, испарился как утренний туман. Вот только что был, и уже нет. Отправленный на посты приказ с его описанием и требованием к задержанию тоже ничего не дал. Неужели, кто-то предупредил? Да, ну, прочь паранойя. Если уже и близким людям не доверять, тогда путь только один останется, в пустыню. Попробовал зайти с другой стороны, имитировал перед Марго желание получше узнать, как здесь полагают, единственно правильную веру, и между делом поинтересовался у Марго сведениями о судьбе монаха по имени Трюда. Якобы рекомендовали, мол, большой святости человек, но, увы, не прокатило. Наверное, из меня плохой актер, потому как сеньора мои потуги не оценила. Не трогай моих людей, и здесь я заинтересовался. Так это твой человек? На что Марго не удосужилась ответить, лишь гордо подняв подбородок, окинула негодующим взглядом, а после покинула мое общество. Пришлось утереться, пока не в том я положении, чтобы настаивать, никак с дамой сердца помириться не выходит. Мнимую, на мой взгляд, обиду раздула до размеров слона, а ты теперь доказывай, что не верблюд, и что не гималайский. В таких условиях не до шпионских страстей. И, поскольку на носу Рождество, решил использовать этот повод для праздника, дабы развлечь сеньору, отвлечь от тяжких дум и показать себя с лучшей стороны. Быть может, это заденет ее холодное сердце, и она взглянет в мою сторону более благосклонно, устроив богатое застолье. В тему был бы фейерверк, но, опять же, увы, без моих указаний к такому никто даже не готовился, а на коленке, по-быстрому, таким лучше не заниматься. По крайней мере, сам подобным заниматься не буду, и вам, не советую. И чтобы даме Делюнье было не скучно среди моих архаровцев, обеспечил присутствие на данном мероприятии местного, общения с которым она так давно жаждала, дворянства. Простым способом, кого поймали. Потом, конечно, были разговоры с ними в виде угроз и уговоров, и подарки на праздник согласившимся, от последнего никто, что примечательно, не отказался, но, главное, массовку они обеспечили, и почти добровольную. Но сначала была месса на вечере Рождества в церкви Святой Екатерины, что расположено в Монбелье и к шато Мерси ближайшее. Случилось сие мероприятие накануне, 24-го, было длинным и нудным, совершенно утомив. Наверное, мой недовольный вид сбивал капеллана с божественного, потому что тот, поглядывая на меня, непременно начинал заикаться. А может мне, как не католику, быть здесь не полагается. Если и так, указать на то мне никто, помня другие подобные прецеденты, каким образом их разрешаю, не осмелился. И если вы подумали, что это все, то я вас разочарую. А как был разочарован я, когда выяснилось, что это только начало, а нужно еще 3 длиннющие литургии отстоять, ночью, утром и днем. Но делать нечего, вытерпел. Зато какая благодать меня посетила, когда понял, что все позади, решив непременно это отметить. Хочу поднять этот бокал за прекраснейшую из женщин, благородную даму Делюнье, и, слегка покачиваясь, поднял к потолку упомянутый сосуд с красным содержимым. И, в отличие от первых, этот тост лишь мои товарищи по оружию восприняли как полагается радостными здравницами и полными чашами. У дворян, невольных почитателей моего ораторского искусства, он вызвал неоднозначную реакцию. Они запереглядывались и зашушукались, а Марго покраснела, как маков цвет. Что-то опять не так сделал. Да и к черту. Сегодня в зале присутствовало не менее 50 человек. Кроме стола для дворян, напротив его накрыли такой же, но поменьше, по их количеству, персонально для дам. Был даже столик для людей попроще, расположенный в самом дальнем углу, за которым разместились несколько гостивших у меня бюргеров из Турню. Но, лично меня, больше всего, конечно же, радовало наличие рядом знакомых и родных лиц. Марго, Марка, Мэтью, Поля и многих других, заменивших здесь мне семью, и нет, а вот мелькнувшую рядом рожу Слизняка я к ним причислять не буду. Да, и он, судя по кислой физиономии, меня не в родственниках, а скорее в гробу видел. Подобно многим слугам, Слизняк сегодня прислуживает господам, разнося блюда. Быть личным слугой принца и, как низко он пал, превратиться в мальчика на побегушках. Но, бог с ним, как мелькнул мимолетно передо мной, так и я, вычеркнул его из памяти, вернувшись мыслями к происходящему в зале, и к инкрустированной драгоценными камнями чаше, наполненной командарией, самым дорогим, что возможно в данных условиях, вином с Кипра, ныне прозываемому еще королевским, могу себе позволить. Залпом опрокинул в ненасытную глотку, причмокнул от удовольствия и, внезапно, рухнул на пол от неожиданной страшной боли. Все повскакали со своих мест, поднялся сильный шум, вокруг меня толпились люди, а я скрипел зубами от сильнейшей рези в животе. Меня, несмотря на мои протесты, подняли и понесли, положили на постель, всех лишних выгнали и послали за доктором. Тот пришел, начал осмотр, но едва я, по его просьбе, открыл рот, как он, сильно побледнев, отшатнулся. «Что?» – прохрипел я, глядя на его очень мне не понравившуюся реакцию. «И почему так говорить больно? Чеснок, это же», – шептал этот вечный студент. «Я уже хотел направить того на путь истинный, но видя мои мучения, к которым теперь прибавилась жуткая головная боль, в дело вступил Марк, схвативший лекаря за плечо и, буквально, зарычавший на того: «Приди в себя, жизнь его светлости от тебя зависит, говори». Доктор оглянулся на окружающих и, увидев требовательные лица, растерянно выдавил: «Яд, его светлость отравлен», и добавил немного непонятно: «Арсеницум». Вот тут все присутствующие растерялись, и я, в том числе. Одно дело, ждать чего-то подобного, и совсем другое, когда попытка удалась. Кстати, как, ведь я этому дятлу говорил, чтобы ставил на это направление только проверенных людей. Или, и он тоже, но последнюю мысль смыл приступ нестерпимой боли, и из меня, буквально говоря, потекло. Слезы из глаз, сопли из носа, рвота изо рта, а еще, прямо срочно захотелось в туалет. Процесс пошел по кругу. Когда меня прекращало полоскать изо рта, начинались увлекательные приключения на толчке. Это не считая того, что болело все, в голове стоял туман, и я даже слышать и видеть, по-моему, стал хуже. А потом пошли судороги. В минуту прояснения я с ужасом подумал, что мне становится только хуже, и так и помереть недолго, в соплях и рвоте. Наш недолекарь уже признался, что ничего поделать с отравой не может, и я спешно принялся ковыряться в памяти на тему читанного некогда про отравление и, самое главное, про способы противоядия. К сожалению, в голову почему-то постоянно лез только активированный уголекантарелла, от которой вроде как спасения нет. Но про Борджиа, которым приписывают изобретение этой отравы, здесь я еще не слышал, и слава богу, а уголь есть, но только обычный. Как превратить в нужный мне, и не знал никогда. Еще в книжках советовали прочиститься, так это я уже делаю, постоянно пить очень хочется, а после начинается рвота, чем не очищение. Можно помочь, двумя пальцами. Да, еще предлагали пить молоко с яйцами, надо тоже попробовать. Так проходили минуты, часы, сутки. Рядом ревела, прося за что-то прощения, Марго, у меня что-то спрашивали соратники, но я, сосредоточенный на выживании, не отвечал. Потом появился какой-то священник, начал совать под нос большой нательный крест, на что-то уговаривая, но я и раньше не читая не подписывался, а потому блеванул, едва не на него, а было ведь желание. Знаю, чего им надо, никак не успокоиться, а мне, вдруг, стало кристально ясно, нет там, за кромкой, ничего, а что говорят, то ложь, придуманная, быть может и из благих намерений, имеется там, в Библии, пара дельных вещей, вроде заповедей, но ведь это неправда, что, по моему скромному мнению, как и любая другая, по меткому определению той же Библии, ведет все туда же, в ад. Но все это затмило мысль, неужели, все, от надежды до отчаяния, будто лопнуло стекло, ах, какие были ожидания, как последний вздох ушло, всколыхнулось только на мгновение, светом догорающей свечи, в зеркале туманном отражении, и растаяло в вечности ночи, конец второй книги.